Снова кончик иглы нацеливается на детскую ладонь, и медленно-медленно Гаммер протыкает руку насквозь, пока полстальных дюйма не показывается с тыльной стороны. У мясника отваливается челюсть. Гаммер, как, впрочем, и всегда, наслаждается этим мгновением. Теперь сознание зрителей, всех до одного, в полной его власти. Он вынимает булавку, вытирает ее белой тряпкой, показывает толпе, как простыню невесты. Берет свечу и обжигает Джеймсу кожу. Тот даже не шелохнется. Не успевает Гаммер потушить пламя, как первые голоса уже требуют эликсир. Джеймс спрыгивает с помоста на руки к радостной Грейс Бойла. Некоторые зрители дотрагиваются до него, словно на счастье, а Гаммер, между тем, приступает к делу, обслуживая одновременно нескольких покупателей. Берет деньги у одного, дает сдачу другому, принимает заказ у третьего, ободряюще улыбается четвертому. Торговля идет целый час. Те, кто не видели представления, но заметили непрекращающийся поток покупателей, выходящих из балагана с бутылками в руках, заходят внутрь и тоже приобретают чудодейственное средство. Раз на него этакий спрос, плохим оно быть не может. За последние 20 бутылок Гаммер просит двойную цену. Это рискованно, но никто не жалуется. Последнюю бутыль покупает джентльмен с зелеными глазами. Джеймс и Грейс покидают ярмарку. Сидя под деревом, они едят хлеб с холодным беконом. Лучше держаться подальше от посторонних глаз. С наступлением ночи они возвращаются назад в балаган. Вход затянут веревкой, за исключением прорези внизу, через которую женщина и Джеймс вползают на четвереньках внутрь. Тихо. Укрывшись тюфяком, спит слуга Адам Лейтер. Гаммер сидит на ящиках. Справа от него, отбрасывая расплывчатые тени на хвост палатки, горит свеча. Рядом со свечой лежит длинноствольный пистолет изысканной работы со взведенным курком. Ага! При их появлении лицо Гаммера сияет, он уже слегка пьян. Эльфов подкидыш и шлюха! Ходи-ка сюда, парень, требуй награды. Джеймс подходит. Удар сбивает его с ног, и он валится на истоптанную землю. Это тебе наука, чтоб держал свой смех при себе. Надо же, он хохотать вздумал. Чего нам стоило выучить тебя голосить? Джеймс встает, стряхивает с куртки траву. Гаммер качает головой. Увы, бить его бесполезно. Какое чудо! Какой опасный ребенок! Поди сюда, я больше тебя не ударю. Он кладет руку Джеймсу на плечо. Несколько секунд они смотрят друг другу в глаза. «Спи!» — велит Гаммер. «Госпожа Бойлан и я прикончим бутылку», — он достает из кармана часы. «Вы вдвоем уходите за 2 часа до рассвета. Встречаемся в Левингтоне». «Но прежде разочтемся», — говорит Грейс. Гаммер кивает. «Ты получишь золото, дрожайшая Грейс. Золото и серебро. А я...» Джеймс стоит как раз за первым круговым сиянием, расходящимся от свечи. «От этого мальчишки у меня мороз по коже», — говорит Грейс, угощаясь вином из бутылки. Гаммер пожимает плечами. «Тебе нет нужды его любить, ведь в конце концов он и сам способен любить тебя не больше, чем это», — и он стучит по стволу своего пистолета. «Да», — соглашается Грейс, — «не дай Боже ему повзрослеть». Целый час Джеймс лежит, укрывшись одеждой и прислушиваясь к гулу их голосов. Мимо балагана проходят люди. Кто-то спьяно распевает обрывки песен, кто-то ссорится, лает собака. Сколь знакомыми стали для него звуки этой человеческой чащи. Поначалу они не давали ему спать. Он вслушивался и обдумывал причину каждого крика. Он был осмотрителен и, хотя никогда ничего не боялся, в любой момент готов был удрать.